в тот момент, когда он взял деньги из Уолтон-Трест. «Спокойно, приятель», — сказал он себе. «Прими факты такими, какие они есть. Игра еще не проиграна. В запасе сегодняшний вечер и еще 6 дней до полуночи 20 февраля». Бар «Трапеция» был подвешен в пространстве, как птичья клетка, над фойе перед большим бальным залом. Это фойе, окрашенное в бледно-розовый цвет, отделанное вишневым деревом, служило местом встреч в те дни, когда бальный зал был закрыт. Трапеция с покрытыми изощренной резьбой флоренской работы стенами пользовалась популярностью главным образом из-за своей экзотичности. Художник декорировал ее подвижными фигурками артистов цирка, работающих на трапециях. Они слегка покачивались от движения воздуха, вызываемого скрытой системой кондиционирования. Джон Уилзу казалось, что все помещение слегка покачивается, что было, конечно же, иллюзией. Новые обстоятельства заставили Джона особенно внимательно отнестись к своей внешности. Он надел новый, прекрасно сшитый смокинг и черный с золотом галстук. Главное — это непринужденность. Пусть наблюдающий за ним решит, что он готовится выполнить свою часть сделки. В действительности главной заботой Джона стало опознать этого таинственного наблюдателя и выяснить характер грозящей ему опасности. Все в отеле «Бомонт» казалось призрачным от фасада до внутреннего убранства. Бело-зеленый навес над тротуаром, зеленые ковры, рекламные витрины лучших магазинов города, бесконечные зеркала, блеск вестибюля, прохладная приглушенная интимность многочисленных гостиных. А люди? В вестибюле, куда спустился Джон, был только один человек, облик которого не наводил на мысли о безграничном богатстве. Человек этот подошел к нему. «Мистер Уиллс?» «Да». Джон почувствовал, как напряглось его тело. Всякий, кто приближался к нему, вызывал подозрение. «Джерри Додд, сэр, руководитель службы безопасности. Мистер Шамбрен просил встретить вас здесь». Джон успокоился и достал сигарету. Додд был худой, жилистый человек, лет под 50, с профессиональной вежливой улыбкой, которая не скрывала острые проницательные глаза, способные увидеть и прочесть многое с первого же взгляда. У Джона возникло чувство, что если бы он забыл снять со своего нового костюма этикетку с указанием цены, она сказала бы Джерри Додду гораздо больше, чем Джону хотелось бы. «При всех сегодняшних заботах и хлопотах, — сказал Джон, тщательно обдумывая каждое слово, — я удивлен, что мистер Шамбрен вспомнил обо мне». «Мистер Шамбрен никогда ничего не забывает», — ответил Додд. «Он показал мне вас сразу же после завтрака». «Слышали новости по телевизору?» «Да, это ужасно. Меня несколько удивило, что полиция разрешила опубликовать это письмо». Джерри Додд покачал головой. «У них не было выбора. Один из ближайших дружков Муна, как раз тот парень, что пишет «Сторм-центр», «Уиллард Сторм». Знаете эту колонку в газете?» «Читал довольно остро, даже грубо иногда. Очень грубо», — весело сказал Джерри Додд. «Мун передал ему весь материал. Следователю и полиции ничего не оставалось, как только сделать заявление со своей стороны». «Как Мун отнесся к этой истории?» — спросил Джон, прикуривая сигарету. «Недостаточно серьезно, по нашему мнению. Я бы на его месте не отмахнулся от этого со смехом. Может, статься, кто-нибудь еще отзовется на это 10-тысячное предложение. Говоря по правде, не хотел бы я оказаться перед таким соблазном». Джерри засмеялся. «Вероятно, юбилейный вечер, о котором мне говорил Шамбрен, будет отменен», — сказал Джон. «Жаль, он был бы хорошей практикой для меня». «О, нет, он состоится», — ответил Додд. Никто не может заставить великого человека публично признать,